уже числились в особых списках. Другая нежелательная Сталину группа была более обширной, расплывчатой, разнообразной. Это и служащие, и врачи, и инженеры, и военные деятели, и ученые, и педагоги, представители интеллигенции, сохранившие вольнолюбивые традиции, зародившиеся еще у декабристов, среди разночинцев, весьма окрепшие к концу XIX, началу XX века. Дух бунтарства, если хотите, внедренный постепенно интеллигенцией в народные массы, и привел онные массы к революции. Эти люди не могли принимать идеи на веру, слепо выполнять указания и директивы. Они привыкли думать, сравнивать, высказывать свои соображения. Такую свободомыслящую прослойку нельзя было оглушить громом речей, ослепить яркими лозунгами, увлечь лубочными картинками прекрасного будущего. Они сомневались сами и высказывали сомнения других. Подчинить, подкупить таких трудно, практически невозможно, лучше убрать. И не частями, а по возможности сразу в большом количестве. Заменить их надежными людьми, самыми простыми, элементарными, черепные коробки которых наполнены не знаниями вообще, а только тем, что необходимо знать исполнителям. Такой человек, поднятый из низов, будет счастлив от того, что сидит в президиумах, что хоть и по складам, но все же читает с трибуны речь, подготовленную для него. Получив некоторые материальные блага, он будет дорожить ими, своим положением, с трепетной благодарностью станет взирать на тех, кто выделил его из общей массы. Иосифу Виссарионовичу требовались не мыслители, а надежные помощники, проводники его идей, его воли, но очистить место для них желательно было без борьбы на баррикадах, без винтовочных залпов, без крови на улицах. Произвести такую замену, такую революцию — надо было расчетливо, твердо, но не поднимая шума, то есть культурно. 17-й съезд убедил Иосифа Виссарионовича, что откладывать задуманную акцию больше нельзя. Или он добьется своего, прочно укрепится на вершине власти, или его сомнут, скинут, и тогда придется отвечать за все допущенные ошибки. До сих пор он удачно перекладывал собственные грехи на других и ни в коем случае не желал принять на себя неблагодарную роль козла отпущения. Добиться успеха любой ценой — такую задачу он поставил перед собой, и при этом верил, что именно его единовластное руководство принесет наибольшую пользу стране. Предлогом для официального начала массовых репрессий послужило убийство Сергея Мироновича Кирова. Значит, враги подняли голову, сделали нам вызов. Мы вынуждены принять его и открываем встречный огонь по нашему противнику. В партии начались кампании по проверкам, по упорядочению хранения документов, а по существу — элементарная чистка. Ну, а когда лес рубят, щепки летят. Тут уж, мол, ничего не поделаешь. При этом в хаосе летящих щепок несведущему человеку трудно было даже уяснить, какие деревья рубят. Изолировали одного высокого руководителя, с ним связан десяток подчиненных. Брали этот десяток. За каждым тянулась ниточка еще к дюжине. Покатившийся ком стремительно нарастал. С горечью, с сердечной болью воспринимал я гибель знакомых товарищей, не всегда веря, что они действительно стали врагами народа. Но как было разобраться?